Поздравляем всех с радостью Рождества Христова. Эта радость Рождества предлагается всем, но небо и земля еще не соединились. Сегодня, как и 2000 лет назад, звезда Вифлеемская сияет в глубокой ночи. Миллионы невинных убиенных младенцев и тысячи, и, может быть, миллионы мучеников древних и новых, и среди них мученики наших дней, окружают младенца в яслях. Что все это значит? Где ликование небесного воинства? Где мир на земле? Слава вышних Богу! И на земле мир в человецах благоволение. Но благоволение, благая воля, не у всех. Сын Отца Небесного сошел к нам от славы божественной, потому что тайна беззакония обволокла наш потемневший от греха мир. Ночь покрывает землю, и Господь пришел как свет, который светит во тьме, и тьма не хочет его принять, но и не может объять. Тем, кто приняли его, он принес свет и мир, мир с Отцом Небесным, мир со всеми, кто подобно вот этим святым, хотят быть чадами света и чадами Отца Небесного, и глубокий неотъемлемый мир в наших сердцах, но не мир с теми, кто хочет быть чадами тьмы. Для них начальник мира не мир принес, но меч. Для них он камень преткновения, о который они притыкаются и разбиваются. Рождеством Христовым открывается трудная истина, которую кроткий образ младенца в яслях не может сокрыть. Тайна воплощения и тайна беззакония тесно связаны друг с другом. Свет, сошедший с небес, обнажает еще более ночь греха и делает еще более мрачной, еще более неистовой, чем она была до этого. Младенец, лежащий в яслях, простирает к нам свои пречистые руки, и его улыбка, кажется, уже говорит то, что этот человек скажет позднее: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Первыми, кто пришли на его зов, были бедные пастухи с Вифлеемских полей, для которых воссиял свет небес, и ангельские лики возвестили благую весть, и которые сказали: «Идем в Вифлеем», и отправились в путь. Первыми были волхвы, пришедшие с востока, которые с такой же доверчивой верою следовали за чудесной звездой. На них от рук младенца излилось сияние благодати, и они возрадовались радостью великою. Эти руки Бога-младенца щедро дают и в то же время требуют с такой же полнотою. Мудрецы, оставьте свою мудрость и станьте простыми, как дети. Цари, отдайте ваши царские венцы и ваши сокровища, и поклонитесь смиренно царю царей. Примите, не колеблясь, любые труды и скорби, и если надо смерть, подобно последнему святому нашему царю, в служении Господу. И вы, дети, которым нечего еще предложить, вашу нежную жизнь, ту, что едва только началась, принимают руки младенца. И разве могла эта жизнь когда-либо достигнуть большего, чем быть принесенную в жертву Господу жизни? «Придите ко мне и следуй за мною», говорит молчание Бога-младенца, то, что изрекут позднее его уста. И разве не так он призвал своего возлюбленного ученика, И тот пошел, оставив лодку отца и не спрашивая, куда и зачем он идет, и следовал за Господом по всем дорогам до Голгофы. И так шли все любящие Господа, сражаясь против сил тьмы, против ослепления и упорного отказа верить. Они свидетельствуют о Господе своим словом и своей кровью, и духом любви, который сражается всегда против греха, но любит грешника. И чем больше любит грешника, тем больше сражается против греха. И они молятся о убивающих их, начиная от первомученика архидиакона Стефана, память которого Святая Церковь совершает в рождественские дни, и кончая святым мучеником, царем Николаем II, преподобномученицей великой княгини Елисаветой и священномучеником Владимиром. Великое множество святых вместе с мудрыми волхвами и простосердечными пастухами, все, кто отозвались на призыв Господень, предстоят в чистом свете перед яслями Вифлеема и поклоняются Богу-младенцу. И рядом с ними простирается ночь неслыханного ожесточения и ослепления. Великие богословы, знатоки закона и пророков, способные предсказать час и место рождения Спасителя мира, но не способные сказать, как пастухи, «Идем к Нему и пойти к Нему». И царь Ирод, который хочет убить Господа жизни. Эта тьма сгущается с течением истории, прежде чем наступит второе пришествие Господа в мир. Перед Вифлеемскими яслями совершается это разделение. Он царь царей, тот, кто царствует над жизнью и смертью. Он говорит: «Воистину, придите ко мне и следуй за мной лично каждому человеку, и кто не с ним, тот против него». Он говорит эти слова сегодня всем нам и ставит нас всех перед выбором света и тьмы, перед жизнью вечной и перед смертью вечной. Аминь.